Рейс-эфенди также прислал сказать Шафирову, что если два пункта не будут приняты, то непременно откроется война. И понеже, доносил Шафиров царю 16 мая, нам делать более нечего, и на сии два пункта позволить невозможно, полагаемся на волю Божию и готовы страдать за интерес ваш. Только радуемся, что хотя с бесчестием нашим, а сия компания бесплодно у них пройдет, ибо время упоздало, только надлежит в доброй готовности и вооружении быть от нападения татарского. На новых конференциях послы согласились, чтобы граница была проведена между Самарою и Орелью наполовине, но никак не согласились на поселение здесь казаков, изменивших России. Не согласились и на ежегодную дачу хану, хотя турецкие комиссары объявляли, что мир, заключенный без этого условия, не может быть крепок. Турки грозили впадением 100-тысячного татарского войска в пределы России. Шафиров отвечал: «Царское величество татар никогда опасения не имело и не имеет, и трактует с Портою, а не с татарами, ибо их мужество русскому народу знакомо. Удалось им теперь за миром войти в Россию, побрать в плен подданных царских, к чему они заобычны всегда, а во время войны биться не умеют и не охочи». Насчет киевской границы послы согласились, чтобы она была по договору, заключенному с султаном Магометом, то есть ниже местечка Стаек. А от этого местечка до самой Сечи городов строиться не будет. Согласились и на то, чтобы царь не въезжал в Польшу хотя бы и без войска. А войска русские должны оставить Польшу в продолжении двух месяцев. Шафиров согласился на эти условия без указа царского и для оправдания своего изложил рации, для которых он с Толстым рассудили отважиться на заключение мира. В рациях говорилось: «Хотя эти варвары турки и безумные, и непорядочны, однако сильны, многолюдны и безмерно многоденежны, и ныне имеют благовременство, ибо имеют таких учителей, которые все интересы и силу не только российского государства, но и всей Европы знают и им непрестанно внушают, и именно французского посла с его секретарями и переводчиками, Лещинского с гетманами его в Бендерах, и здесь от них Понятовского и Кришпина, головы приострые». Король шведский, хотя не умен, но при нем есть несколько министров и генералов умных. Орлик и прочие изменники, черкасы и запорожские, и донские казаки, сведущие о всем внутреннем состоянии государства его величества, а им всем промотор и ходатай хан нынешний крымский, человек приострый, и за неполучение своего запроса о даче погодной весьма на нас непримирительно озлобившийся, так что ничем его склонить не могли. Маврокордата сказал нам: «Не думайте, что войска турецкие пойдут прямо на Киев, ибо и сами они то ведают, что им то опасно и трудно. У них есть способ лучшей войну продолжать через короля шведского и Лещинского, дав им денег довольно, и знатным корпусом войска ввести их в Польшу и принудить оную отступить от Августа, принять Лещинского и соединить оружие против царского величества, ведая, что Франция и иные области христианские королю шведскому против царского величества вспомогут. Притом Порта, имея у себя головы умные и знатные из царских подданных, надеется и казаков на свою сторону склонить». Шафиров беспокоился тем более, что считал канцлера Головкина своим врагом, «Я имею сильных неприятелей», — писал он, — «меж которыми ясно себя мне показал главный мой товарищ, господин канцлер. Во все мое двухлетнее здесь пребывание ни одного указа и обстоятельного ответа мне не прислал, а только отвечал о приеме моих писем». В своем беспокойстве подканцлер обратился к царице Екатерине Алексеевне. «Мы новый договор о мире на мере поставили. Однако же в том обретаюсь великой печали, что сие принужден учинить, не получа нового указа, понеже тому с 8 месяцев, как ни единой строки от двора вашего, ни от кого писем не имели. Того ради прошу о всемилостивейшем предстательстве ко государю, дабы того за гнев не изволил принять, что я не смел сего случая пропустить и сей мир заключил, дабы изволил повелеть на сей трактат немедленно прислать ко мне подтвержденную грамоту, чтоб от медления присылки тех грамот, как и в прошлом году учинено, неприятели ваши не нашли паки случая сей мир разорвать. И мне бы, сирому вашему рабу, от сих варваров не пострадать смертью, как и ныне тем многократно угрожали и все, конечно, убить хотели, называя нас обманщиками. И 5 месяцев в такой тюрьме нас морили, в которой, ежели б не явное чудо Божие нас спасло, невозможно бы было живым быть. И понеже я, сирый, никакой иной помощи и заступления, кроме вашей государской милости, которую я взыскан, не имею, то наипаче чаю заочно и многих неприятелей безвинно имею. Того ради припадаю к стопам ног вашего величества, со слезами прося меня, своего раба, по всемилостивейшему обещанию своему, данному мне при отпуске моем, всей погибели не оставить». 14 июня новый великий визирь Али-Паша созвал к себе сановников и офицеров и спросил, начинать ли войну из-за 2 пунктов, которых не принимают русские послы. Муфтий, которому Шафиров посулил 10 000 левков и мех соболей, отвечал, что война будет незаконна, ибо царь выполнил условия договора. Остальные согласились с мнением муфтия, и это решение отправлено было к султану, который отвечал, что и он согласен на мир. А 15 августа послы были обрадованы письмом Головкина от 15 июля из Петербурга, что царское величество доволен заключенным договором.